Глава 7. Я знал достаточно много о самых распространенных обитателях аномальной зоны. Повадки наиболее часто встречающихся зверей жизненно необходимо было выучить на зубок. Но даже так иногда возникали пробелы, если мы не сталкивались с чем-то более редким, вроде лент или ураганного вепря. А вот по поводу аномальной флоры мои знания были значительно скромнее. Времени этому аспекту я уделял меньше по одной простой причине. Растения не могли передвигаться самостоятельно, и попасть на территорию людей им было трудно. За редким исключением. Но такие исключения уже больше походили на обычных чудовищ. «Огнерост — это мутировавшие сосны, ваша светлость», — охотно пояснила Лена. Сашок пребывал в каком-то странном состоянии. То ли слишком устал, то ли временно помутился рассудком. По крайней мере, адекватного участия в диалоге он не принимал. «Растут по одному, да и то почти не встречаются. А роща? Роща — это когда один огнерост сумел высеять потомство. На такое лет 50 нужно, не меньше». «Для дерева не такой уж большой срок», — не понял я восторгов Сашка и Лены. «Если условия подходящие, то и быстрее может получиться». «Не для огнероста, Ярослав Константинович», — будто вынырнув из полусна, замотал головой Сашок. «Вы простите, меня пылью накрыло. Ветер резко сменился. Это к вечеру пройдет». «Пылью огнероста?» — понимая, что начинаю терять нить повествования, уточнил я. «Ей самой», — кивнул староста и тяжело уселся прямо на землю. «Я еще ничего, а Рыжик вообще потерялся от пыльцы этой. Сильная роща попалась. Старая очень». «Лена?» — хмуро посмотрев на девушку, произнес я. «Иди к себе, Сашок», — помогая парню подняться, с теплом и заботой в голосе произнесла Скопа. В ее исполнении звучало это так непривычно, что я невольно покачал головой. «Я позже приду, как с князем поговорю. А ты поспи пока». «Ага», — рассеянно кивнул староста. «Ага. Только ты не задерживайся». «Это действительно стоящая находка?» Когда Береза ушел, сразу перешел к делу я. «Что за пыльца?» «Давайте я обо всем по порядку расскажу, ваша светлость», — пару мгновений помолчав, предложила Скопа. «А то так непонятно совсем будет». «Давай», — согласился я. «И княжну заодно поищем». «Так она на ферме, Ярослав Константинович. Даже спальник свой приказала перетащить в логово улитки. Также еще несколько ребят из ее отряда поступили». «Отряда?» — удивленно переспросил я. И Скопа уже хотел ответить, но я ее установил. «Об этом потом. Сначала огнерост». «Сосна-мутант», — пожав плечами, спокойно начала рассказывать девушка. «Отличается малым ростом и красной горячей хвоей. Вырастает до 5 метров. Древесина считается одной из самых ценных для создания артефактов аспекта огня. Настолько ценной, что в нашей аномалии почти не осталось этих деревьев вообще». «Интересно», — хмыкнул я. В качестве разового дохода вариант был достаточно перспективным. Но тратить на него силы и время прямо сейчас я посчитал не очень разумным. «Это та часть, о которой известно всем жителям защитных кругов аномальных зон», — улыбнулась Скопа. Мы подошли к зданию фермы и, пропустив спешащих нам навстречу двоих мужчин в маскировочных халатах разведчиков, зашли внутрь. «Пару раз за последние годы мы находили рощи огнеростов. Одну уничтожили дружинники князя Антипова, а вторую сожрала стая теневиков. Я видела, как это происходило, и могу сказать, что огнеросты очень дорого продали паукам своей жизни». «Не понял», — честно признался я. В этом не было ничего унизительного или постыдного, особенно когда разговаривал с человеком, превосходящим тебя в каком-то вопросе. «Одно дерево обладает удивительными свойствами и аспектом огня. Для растений это вообще редкость, поэтому размножаться огнеростом очень сложно. Но если такое случается, то свойства всех деревьев в роще сильно меняются. Они становятся почти неотличимыми от обычных деревьев. Сила аспекта увеличивается пропорционально количеству деревьев и уходит в корни. Если на территории рощи появляется что-то живое, то оно мгновенно сгорает, становясь топливом для роста деревьев. Чем больше топлива, тем больше роща. Только за пределами аномальной зоны они расти не могут. Мы и пробовали ветки переносить, но они сразу умирают на нашей стороне». «Пыльца?» — уточнил я. «Пыльца появляется только, когда роща разрастается в количестве примерно 50 деревьев и больше. По крайней мере, на Малой Роще, которую уничтожили антиповцы, ее не было. Работает как сильнейший феромон для всего живого и заставляет любить и обожать огненные деревья. Зовет прикоснуться к ним. Я еле смогла оттащить Сашка и Рыжика, иначе бы сгорели дотла». «Вот как», — обдумывая слова девушки, протянул я. «А зачем нужен маг жизни?» «Мы пару раз пробовали пересадить огнерост, ваша светлость. Они умирают уже через сутки. Сашок считает, что в этом они похожи на живые организмы. Если рядом будет маг жизни, то сможет удержать отросток от гибели. И через 50 лет будет еще одно полноценное дерево. А там, может, и роща своя появится». «В чем выгода?» «Браконьеры, которые раньше обретались с отрядом лося, как-то обмолвились, что пара граммов пыльцы огнероста больше 10 тысяч рублей стоит. Что-то оно такое делает с источником, что за нее в любых объемах вольные готовы платить». «Наркотик?» — недовольно поморщился я. «Нет», — неожиданно ответила Скопа. «Природный усилитель. Может, и скупщики императора про это что-то знают. Мы не узнавали. Нам же не положено с растениями аномальными связываться». «Ладно, сам узнаю. Поговори пока с вашими разведчиками. Кто из них может в ближайшее время выйти в аномалию на поиски определенных растений? С прицепом из двух магов без вашего снаряжения. А я пока тут побуду». К этому времени мы добрались почти до логова Шустрика. В пещере улитки горел электрический свет. На полу лежали листья растений и какие-то ветки. Все это было залито жидкой грязью, по которой ползали маленькие копии домашнего зверя княжны Разумовской. Только панцири у них отличались цветами и рисунком. Но была там и чистая часть, которую старательно огибали все большие и маленькие монстры. Именно там расположилась сидящая в позе лотоса Нюша. Глаза девочки были закрыты, а на лице застыло выражение полной гармонии с миром. «Хорошо, Ярослав Константинович», — быстро кивнула Лена. «Мне минут 20 потребуется на сбор группы. Сама поведу». «Вытянешь?» — спокойно поинтересовался я. «Можем и задержаться ведь. Отдохнуть после прошлого выхода нужно». «Не волнуйтесь, Ярослав Константинович. Я справлюсь. Не в первый раз так ходим». «Дорогу!» — послышался позади нас быстро приближающийся голос. Я инстинктивно шагнул в сторону, и мимо пронеслось несколько человек с земляными буйволами на поводках. Выглядели они точно так же, как Сашок, но звери этих ребят явно не слушались. «Дорогу!» Нюша едва заметно шевельнулась и открыла глаза. По узкому коридору прошелся холодный ментальный ветер. От него шевельнулись волосы на затылке, и возникло желание замереть. Я быстро избавился от чужого давления, но далеко не все смогли сделать так же. Хоть приказ княжны и был направлен на буйволов, управлять своей силой Аня еще толком не умела и досталась всем. Хозяева зверей замерли рядом со своими питомцами. Тяжело дышала позади меня Лена. Звери превратились в каменных истуканов, причем не только буйволы в коридоре, но и вообще все животные в подземелье. «Слишком много энергии используешь, Нюша», — немного недовольно произнес я и направился через выставку статуи к своей младшей сестре. «Тебе не с больших групп надо начинать, а с одного маленького зверя, а лучше детеныша. Там вроде огнелисы были». «Привет, Яр», — ответила Нюша и устало вздохнула. «Да пробовала я уже. Не получается ничего. Я этих малышей вообще не вижу. Вот и приспособилась так кричать, чтобы все слышали вокруг. Глупо так. Но малыши Шустрика сразу слушаются прямого приказа. А эти взрослые звери вроде, они понимают ничего вообще». «Потому что они первого ранга», — улыбнулся я. «Если ты не заметила, то тебя хорошо слушаются только звери более высоких порядков. Шустрик — тройка. А Рассожа ты еще лучше слышала. Он четверка вообще». «С Рассожа мне совсем не понравилось», — поморщилась княжна. «Очень тяжелый и сложный. Самой пришлось закрываться, чтобы он меня не поглотил. И голос этот...» «Голос?» — тут же насторожился я. Времени с момента боя прошло очень мало, и я только сейчас понял, что все еще не обсудил с сестрой ее впечатление от первого выхода в зону. Хотя Настя говорила, что младшая чувствует себя отлично, вот такие нюансы могли сильно поменять впечатление. «Очень тяжелый», — неохотно вспоминая вчерашние события, ответила княжна. «Тягучий и холодный, будто разговариваешь с сардиной». «И что он говорил?» — осторожно уточнил я. «Не знаю», — пожала плечами девочка и ловко подхватила на руки ближайшую улитку. Весил детеныш шустрика килограммов 5, но Нюша справилась без проблем. «Непонятно все было. Я вообще подумала, что это не сам Рассош говорит, а что-то за ним. На гул в проводах, похоже, было. Очень толстых проводах». В коридоре отмерли люди и аномальные звери. Начали шуметь и тихо ругаться разведчики. Нюша отвлеклась, и только поэтому не заметила застывшее у меня на лице выражение. Из рассказов солдат моей прежней армии я точно знал, что иногда мои приказы звучали как гул далекого водопада. Ты понимаешь, что нужно сделать, но даже под пытками никогда не скажешь, что именно услышал в этом гуле. Высшая речь, данная избранным детям этого мира. «У меня намечается скоро выход в аномальную зону», когда девочка разобралась со своими подопытными и выдала новую волну ментальной магии, сообщил я. Буйволы, порёвывая от ужаса, рванули к выходу из подземелья. «Понадобится твоя помощь». «С радостью», — без колебаний согласилась Нюша. «Как раз нужно проверить одну штуку с улитками». «Какую?» — поинтересовался я. «Шустрик говорит, что можно сильно ускорить рост и увеличить силу детенышей, если они какое-то время побудут в сплетении аспектов. Только я не знаю, что это такое». «Я знаю», — удивленно посмотрев на флегматично жующую какую-то ветку гигантскую улитку, произнес я. «Детеныши этого зверя однозначно считывались мной, как монстры 3-го ранга. До этого момента я вообще не знал, что можно еще раз отправить их в сплетение, чтобы как-то усилить. Только это опасно. Такое место может запросто убить любого монстра». «Шустрик знает, где опасно, а где нет», — уверенно ответила Нюша. «И ее малыши очень хорошо переносят такие нагрузки. Поможешь найти сплетение, Яр?» «Если будет что-то подходящее по пути», — кивнул я. «Только весь выводок не бери с собой». «А их нельзя оставлять. Но ты не переживай, они умеют ездить на маме. Все к мамочке!» Крик Анны заставил всех обитателей логова бросить их улиточные дела и ползти к Шустрику. Буквально за пару мгновений малыши заняли места на панцире мамы, и та дополнительно укрепила новые выступы своего панциря защитным полем на основе аспекта Земли. Получился целый боевой отряд скоростных улиток. Правда, большая его часть пока что умела только есть и гадить. «Как только появится ясность по этой экспедиции, мы обсудим все детали по поводу твоих зверей», — ответил я. «Пока что мне нужно было только твое согласие». Настя спрашивала, «Хочешь ли ты вернуться в имение?» весело фыркнула Нюша. «Чтобы сажать на грядке мяту и целыми днями бегать от тети Жени и Антипа? Вот уж нет». «Я и так и сказал», — улыбнулся я. «Ваша светлость, мы готовы», — произнесла вернувшаяся Лена. Приближение девушки я не заметил, как и троих ее спутников. Все были одеты в фирменный суманский камуфляж, и еще один халат скопа принесла для меня. «Не совсем под вас сделан, но это лучше, чем ничего, Ярослав Константинович». «Спасибо, Лена. Еще один понадобится», — ответил я. «Найдете?» «До свидания, Анна Константиновна. Не забывайте иногда выбираться из вашего убежища и заряжать телефон». «Как скажете, князь», — фыркнула в ответ Нюша. «Хорошего дня, Ярослав Константинович». Когда поднялись на поверхность, я сразу направился к своему вездеходу. Охрана бдительно следила за обстановкой, но стоило мне приблизиться, бойцы начали грузиться в машину. «Залезайте», — кивнул я Скопе и ее спутникам. «Лена, расскажи, где нашли те растения, которые притащил с собой на проверку Серый? Едем к месту боя с Рассожем». Водитель молча кивнул на последнюю мою фразу, и вездеход тронулся с места. Скопа быстро, пользуясь только жителям Сумани известными приметами, выдала всю нужную информацию, и я посмотрел на разведчиков. «Нам нужно добыть семена этих растений. И вообще целью этого рейда будет собрать максимальное количество образцов флоры, которая представляет какую-то ценность или используется в производстве на территории империи». «Нам придется отмотать немало километров, Ярослав Константинович». Негромко и очень осторожно, постоянно поглядывая на Лену, произнес пожилой мужчина с окладистой седой бородой. «Эти растения потому и ценятся, что найти их очень сложно, и в большом количестве крайне редко встречаются. Все полезное сами звери аномальные сжирают.